«Ты нарисуешь на лбу глиф?» — продолжил Адин. «И пойдешь присматривать за сияющими. На всякий случай. Я хочу пойти с тобой». «Твоя лодыжка. Уже все в порядке», — сказал Адин. «Если что-то пойдет не так, я сбегаю домой и скажу маме. К тому же, если возникнут проблемы, на рынке могут начаться грабежи. С тобой я буду в большей безопасности». Отец Адина задумался, потом вздохнул и махнул ему рукой. Адин почувствовал, как сердце бешено колотится внутри, и поспешил подчиниться. Воздух гудел от энергии. Сегодня все изменится. Сегодня он возьмется за копье и получит Спрена.